По законам того времени жильца нельзя было выселить, если на спорной площади находилась его кровать. Эмма Герштейн вспоминает, как Надежда Мандельштам в день вселения с ночи дежурила у подъезда с пружинным матрацем, чтобы успеть первой внести свою кровать в пустую квартиру. Отец Мандельштама, Эмиль, обычно жил в Ленинграде со своим сыном Евгением. Новая квартира дала и ему возможность время от времени навещать Осипа. Позднее сюда из Киева переехала мать Надежды, Вера Яковлевна, которой, по словам Герштейн, пришлось мужественно переносить потрясающее неустройство своих детей. Примечание. Мандельштам. Воспоминания. Москва. Согласие. 1999. Страница 48. Те, кто навещал Ахматову у Мандельштамов, не могли не заметить ее бедности. Она 20 лет ездила с одним и тем же чемоданом, давно лишившимся замков и перевязанным для надежности бечевкой. У нее была одна старая шляпа и легкое пальто, которое она носила в любую погоду. Впрочем, позднее подруга Ахматовой, Валентина Щеголева, подарила ей шубу. Дома Ахматова обычно ходила в малиновых пижамах, и очень долго она носила свою знаменитую челку. На первом этаже того же дома жил писатель-сатирик Виктор Ардов со своей молодой женой Ниной Альшевской, актрисой МХАТа, и ее сыном от первого брака Алексеем Баталовым. Нина была одной из первых выпускниц школы Станиславского. Она была очень красива. Кроме работы в театре, она увлекалась рисованием карикатур. Поскольку в квартире Мандельштамов места для Ахматовой и Льва не хватало, когда приезжала Анна Андреевна, Лев уступал свое место ей, а сам отправлялся к Ардовым. Мир этих людей разительно отличался от того, который окружал Льва в повседневной жизни. Его поражала красота Нины. Над ее диваном висели портреты великих поэтов, когда-то влюбленных в нее. Со Львом она тоже флиртовала, и тот как-то признался Эмме Герштейн: «Я не могу оставаться равнодушным, когда она лежит с полуоткрытой грудью и смотрит на меня своими блестящими черными глазами». Примечание. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Москва. Согласие. 1999. Страница 230. Нина восхищалась Ахматовой с первого же дня, когда увидела, как она величественно поднимается по лестнице в квартиру Мандельштамов. Они стали близкими подругами. В начале 1934 года Ахматова провела в Нащекинском переулке у Мандельштамов целый месяц. 13 мая она приехала снова и привезла свой скульптурный портрет работы Елены Данько. Ахматова собиралась продать статуэтку, чтобы купить билет обратно. Лев, живший в то время у Мандельштамов, отправился на вокзал встречать мать. Но они как-то разминулись. Это очень встревожило Ахматову. Впрочем, непонятно, что ее больше огорчило: отсутствие на вокзале сына или Осипа Мандельштама. Мандельштам всегда засыпал ее шутками и анекдотами. Ахматова приезжала в Москву не ради встречи с сыном, а уступая настойчивым приглашениям Осипа. Обычно Ахматова ночевала в маленькой кухне Мандельштамов. Газ еще не подключили, поэтому Надежда Яковлевна обычно накрывала плиту клеенкой и готовила на керосинке. На этот раз готовить было нечего. Мандельштам обошел всех соседей и раздобыл для Ахматовой одно яйцо. В час ночи раздался стук в дверь. В квартиру вошли несколько переодетых НКВДшников. Они проверили документы у всех присутствующих, а потом начали обыск. Они перевернули всю квартиру в поисках компрометирующих материалов, швыряя рукописи поэта на пол. Затем они вручили Мандельштаму ордер на арест, подписанный Генрихом Ягодой. Вдруг Анна Андреевна сказала, чтобы О.М. перед уходом поел, и протянула ему яйцо. Он согласился, присел к столу, посолил и съел. Примечание. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Москва. Согласие. 1999. Страница 16. Обыск продолжался всю ночь, а утром Мандельштама забрали. На следующий день Надежда Мандельштам и Ахматова оказались в разоренной квартире. Ахматова посоветовала не убираться, а оставить разбросанные бумаги так, как есть. Утром проведать мать приехал Лев. Он знал, что Мандельштамы встают рано, но Надежда велела ему как можно быстрее уходить, чтобы не подвергнуться опасности. Надежда Мандельштам оставила прекрасное описание льва, который был одержим мыслью о том, что он всем приносит несчастье. «Наш дом оказался зачумленным и гибельным для всех, кто подвержен инфекции. Уходите, — сказала я, — уходите скорей. Ночью забрали Осю». Примечание. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Москва. Согласие. 1999. Страница 16. Вскоре НКВДшники вернулись и забрали часть рукописей. Ахматова и Надежда Яковлевна отлично знали, что ищут. Стихотворение Мандельштама о Сталине. «Волк». Мандельштам не обладал ни физической силой, ни достаточной выдержкой. От него потребовалась почти безумная храбрость, чтобы написать такое стихотворение и прочесть его друзьям. Неудивительно, что в феврале 1934 года он говорил Ахматовой, что готов к смерти. Ахматова еще немного побыла с Надеждой, а потом бросилась к Пастернаку, который был близок к Бухарину, занимавшему тогда пост главного редактора «Известий». Затем Ахматова направилась в Кремль, чтобы встретиться со старым товарищем Сталина, Авелем Янукидзе. Неясно, имели ли все эти шаги какие-то последствия. Как раз в то время Сталин неожиданно позвонил Пастернаку и спросил его мнение о стихах Мандельштама. Когда Пастернак слегка замялся, пытаясь понять, какой ответ будет наиболее полезен для Осипа Емельевича, Сталин заявил, что за друзей нужно заступаться увереннее. Когда Пастернак сказал, что ему хотелось бы поговорить со Сталином на другие темы, о жизни и смерти, Сталин повесил трубку. Пастернак попытался вновь набрать номер, но трубку так и не взяли. Существует много рассказов об этом звонке, но Пастернак уверяет, что успел только назвать Мандельштама настоящим мастером. Мандельштам никогда не записывал опасное стихотворение на бумаге. Впрочем, когда он оказался на Лубянке, это ему не помогло. Сохранить достоинство и разум в тюрьме было почти невозможно. Находясь в камере, Мандельштам часто слышал женский голос. Ему казалось, что это голос Надежды. Когда жене позволили первое свидание, он был почти безумен. За помощью Ахматова обратилась и к писательнице Лидии Сейфулиной, у которой были связи в НКВД. Сейфулина прекрасно понимала положение самой Ахматовой и посоветовала ей не вмешиваться в это дело. Когда Надежде Яковлевне позволили свидание с мужем, Мандельштам сообщил ей, что у следователя есть текст его стихотворения, первой его версии, где в четвертой строке говорилось об убийствах крестьян. Судя по описаниям допросов Мандельштама, он откровенно прочел свое стихотворение о Сталине своим учителям и признал свое авторство. Примечание. Виталий Шанталинский из литературных архивов КГБ.